Люксембург, вечер, воскресенье, 25 февраля 1945 года. Билл не довез его до Трира, как ни старался. Генерал Пэттон, пока они ехали к войне, не успел пересечь со своей армией границу Германии. Поэтому Билл, это было 10 дней назад, поздней ночью высадил его из уютного теплого грузовика у замерзшего фонтана на центральной площади какого-то маленького городка, французского названия которого он даже не мог правильно произнести. Потом Стэнли очутился в Люксембурге. Еще в полдень они тащились, как черепахи, по разрушенным войной дорогам Бельгии и в тот же день оказались в другой стране. Европа очень маленькая. Эндрю частенько повторял, что ее территорию, размером меньше Техаса, поделили между собой множество столетиями грызущихся друг с другом индейских племен, которые говорят на всяких смешных языках. Выходило, что, по крайней мере, по части размеров, Эндрю был совершенно прав. У Стэнли не было с этой страной никаких ассоциаций. Он знал только, что она существует. Но он не смог бы назвать ее столицу или вспомнить, какие реки протекают по ее территории. Не знал он и сколько людей здесь живет, 100 тысяч или миллионы. Однако гораздо больше его беспокоило полное отсутствие другой информации. Радо ли население этой страны, что ее освободили американцы, или, напротив, считает их оккупантами? Выяснить это было сейчас для него важнее всего. Вокруг фонтана сгрудились американские солдаты, по большей части пьяные. С касками, висевшими за спиной, в расстегнутых рубашках, торчавших из-под расстегнутых мундиров, они что-то кричали, ругались. А от Билла он знал, что здесь им кто-то займется. Но никто пока не обращал на него никакого внимания. Миссия, придуманная Артуром, начинала казаться ему бессмысленной. Несколько фотографий, которые он сделал по дороге из Намюра, не представляли собой ничего особенного. Виды разрушенных городов, воронки от бомб и даже разлагавшиеся на полях трупы лошадей уже ни на кого в Америке не производили впечатления. Такие снимки пачками приходили в «Таймс» от фотолюбителей, которые шли за армией как проститутки. Он встал у зарешоченной двери небольшого магазина, закурил. Минуту спустя перед ним возник молодой высокий мужчина в британской форме. «Имею ли я удовольствие приветствовать редактора Стэнли Брэдфорда?» — спросил офицер с типичным английским акцентом. Он едва расслышал эти слова из-за громких криков, доносившихся от фонтана. «Я не редактор, я всего лишь фотокорреспондент газеты «Таймс». Но это не имеет значения. Солдаты всегда так орут», — попытался перекричать он солдат. Мужчина улыбнулся и протянул ему руку. Сначала представился, потом ответил. «В общем, всегда, когда им это позволяют. Сегодня для этого есть особый повод. 17 февраля, 8 дней тому назад, генерал Пэттон объявил, что Люксембург окончательно освобожден. Второй раз. Поэтому со вчерашнего дня они, так сказать, повторно празднуют свою победу». «Почему повторно?» – удивился Стэнли. «Потому что первый раз Люксембург освободили в сентябре прошлого года. Но в декабре 44-го немцы предприняли новое наступление и захватили страну». «А теперь тут снова мы. Думаю, то, что случилось в декабре, больше не повторится. Некоторым из этих солдат пришлось второй раз с тяжелыми боями брать город. И они все еще живы. Двойной повод ликовать. К тому же у Люксембурга теперь особая роль. Пэттон со своим штабом разместился в его столице и отсюда будет руководить операцией по форсированию Рейна и вступлению в Германию. Это тоже повод для радости, ведь именно они способствовали освобождению стратегически важной части Европы». «Это дружественная нам страна?» — спросил обеспокоенно Стэнли. «Да, конечно. В окрестностях еще бродит группа недобитых фашистских прихвостней, но в городе их точно нет. Нет причин бояться», — добавил мужчина, снисходительно улыбаясь. «Местные ненавидят немцев. Они многое вынесли. В Бельгии, да и не только, по всей Западной Европе действовали приказы Гитлера. За одного убитого немца уничтожали 100 гражданских, за одного раненого 50. «А вы говорите по-французски или по-немецки?» — спросил он. «К сожалению, нет, я американец. Мы не изучаем иностранные языки, считая, что каждый человек должен говорить по-английски. Я понимаю, это наглость, но что делать, мы такие. Вы в вашей империи тоже так считаете?» Боюсь, что вы правы, хотя я как раз говорю по-французски, по-итальянски, по-испански и по-немецки. Защитил диссертацию по германистике. Понимаю еще голландский. Мой отец еврей, и мы жили во всех этих странах. Я спросил вас потому, что у меня возникла проблема. Не знаю, где вас разместить сегодня на ночлег. Если бы вы говорили на одном из этих языков, я мог бы отвезти вас в пансион на окраине города. Это скромное, но очень уютное место, и хозяева местные жители. Вот только, боюсь, они не говорят по-английски. Так что лучше заберу-ка я вас в нашу штаб-квартиру во дворце. Знаете, мне вовсе не хочется ни с кем разговаривать. Я мечтаю выспаться, ответил Стэнли красноречивым жестом, указывая на солдату Фонтана. Я очень устал. Отвезите меня, если не трудно, в тот пансион. А если не удастся заснуть, я займусь изучением языков. Я вам искренне завидую. Не стоит. Я предпочел бы вместо этого просто жить в какой-то одной стране, ответил военный. Подождите здесь. Мой адъютант отнесет ваш чемодан в машину. Мы оставили ее сразу за площадью, добавил он и тут же удалился. Стэнли было немного жаль, что он не разбирался в знаках различия. Тот факт, что у этого молодого офицера есть адъютант, поразил его. С виду офицер казался его ровесником. Ученая степень, адъютант, подумать только. Пожалуй, Эндрю не прав. Европейцы вовсе не похожи на индейцев, и не только возраст определяет их положение в племени, подумал он. Минуту спустя англичанин появился в сопровождении молодого адъютанта, и они быстрым шагом пошли по прилегающей к площади улочке к машине с британскими флагами и эмблемами. «Я думал, здесь только американцы», — начал разговор Стэнли, когда они расселись. «К сожалению, по большей части так оно и есть. Но этот регион находится в ведении британского генерала Бернарда Монтгомери. После кровавых событий в Арнеме Монтгомери не слишком-то жалует американцев. И в особенности Пэттона. Правда, Пэттона вообще мало кто любит из европейских главнокомандующих. Во-первых, из-за его откровенного антисемитизма, а во-вторых, из-за острого языка и неслыханной наглости. Впрочем, американцы заслужили репутацию грубиянов еще со времен пилигримов, которые испортили День Благодарения для племени Вампаонг. Примечание редактора. Американский праздник День Благодарения первыми отпраздновали пилигримы, группа английских поселенцев, прибывших в Америку на берега залива Массачусетс в ноябре 1620 года. Они благодарили судьбу за то, что смогли пережить эту первую зиму с помощью индейцев племени Вампаонг и племени Пекамит, которые делились с ними зерном и показывали им рыбные места. Так что, хотя местные жители и благодарны американцам-освободителям, считают их наглыми и циничными. А генерал Пэттон в этом их не разубеждает. Недавно среди солдат распространился слух, что он в очередной раз самым хамским образом оскорбил французов, заявив, что предпочел бы иметь немецкую дивизию в авангарде, чем всю французскую армию в арьергарде. Французы ему этого никогда не простят. Они обвиняют Пэттона в том, что тот не скрывает своего восхищения Гитлером, фашистскими генералами и армией. А это, увы, правда. Пэттон неоднократно на официальных совещаниях и во время выступлений рассыпался в похвалах немецким солдатам. А его высказывание о французах совпадает с мнением Гитлера. Тот называет их исключительными трусами. В отместку оскорбленные французы распространяют презрительные слова Гитлера об американцах. В одной симфонии Бетховена культуры больше, чем во всей истории Америки. Сами понимаете, все это мало способствует поддержанию боевого духа. Поэтому здесь не только американцы, но и мы, и французы, и еще канадцы. Мы? То есть британцы, не так ли? Вы ведь британец? Спросил Стэнли, серьезно задумавшись о том, что, черт побери, может означать это «к сожалению» в самом начале монолога его спутника. К тому же он никогда не слышал о племени Вампаонг. «Нет, я еврей с британским паспортом, но у меня есть еще и немецкий, и голландский, и даже польский». «А польский-то вам зачем? Мой отец родился в Кракове». «Скажите, пожалуйста, а правда, что все евреи родом из Польши? У меня, как у жителя Нью-Йорка, сложилось такое впечатление», — поинтересовался Стэнли. «Не думаю, но те, кому есть что делать в вашей стране, преимущественно из Польши». «Ну а почему вы тогда не говорите по-польски?» Потому что поляки после немцев – самые ярые антисемиты. Прежде чем мы уехали в Голландию, мой отец был профессором математики в Краковском университете. В 1937-м некие неустановленные лица избили его прямо в аудитории после лекции. 4 месяца он пролежал в больнице. Разрыв селезенки и перелом челюсти. Англичанин говорил с явным волнением в голосе. «Вы знаете, что Гитлер, Гиммлер и Гейдрих поначалу планировали переселить всех евреев в окрестности города Люблин, на восток Польши?» – спросил он. «Это не случайно. И только потом им пришла в голову мысль вывести евреев на Мадагаскар. Сами понимаете, Европа не имела бы возможности следить за тем, что там будет происходить, а тем более протестовать. А кто такой Гейдрих?» «Рейнхард Гейдрих? Вы не знаете?» – изумился мужчина. «Да, я циничный и наглый американец, увы, не знаю, кто это такой», – ответил Стэнли, чувствуя, что начинает злиться. «И не желаю знать», – пробурчал он. «А вы знаете, что недавно случилось в Квинси? Это район Нью-Йорка, слышали о таком?» «Конечно. Поздравляю. Так вот, в Квинси, в Кью-Гарденс, квартале, который называют деревней, кто-то избил, нанеся серьезные телесные повреждения, как принято писать у нас в «Таймс», чернокожего гражданина Соединенных Штатов. Я делал об этом фоторепортаж. У него практически не было лица, а все тело окровавлено. Во всех газетах, кроме нашей, на следующий же день, не дожидаясь результатов полицейского расследования, написали о тех, кто был причастен к преступлению. И знаете, кто это был? Евреи. Потому что подавляющее большинство людей, проживающих в Кью-Гарденс, евреи. Именно они, и это ни для кого в Нью-Йорке не секрет, готовы на все, лишь бы не допустить, чтобы негры селились в этом районе. Евреи из Кью-Гарденс относились, да и сейчас относятся, я был там недавно, поэтому знаю не понаслышке, к неграм, как в лучшем случае зачумленным или прокаженным. И уж поверьте, просто мечтают, чтобы все американские негры вернулись, желательно вплавь, через Атлантический океан, в Африку, в том числе и на Мадагаскар. Я знаю, что Мадагаскар расположен недалеко от Африки, представляете? Это я как раз знаю. И при всем при том, никогда не решился бы назвать евреев вторыми после куклукс-клановцев российскими свиньями, добавил он взволнованно.